6.14.6. Локтевой нерв. Неврит локтевого нерва возникает при инфекциях и травмах, переломах, ушибах. При этом нарушается сгибание основных фаланг всех пальцев и концевых фаланг 4 и 5 пальцев. Затруднено приведение пальцев, развивается атрофия межкостных мышц. Резко выражен болевой синдром, боль локализуется по локтевому краю кисти, кроме того отмечается гипо- и анестезия кожи предплечья, ладонной поверхности кисти, 4 и 5 пальцев и тыла 5 пальца. Вегетативные расстройства проявляются цианозом, гипергидрозом, истончением кожи. Сразу после стихания острых явлений начинают массаж предплечья, кисти и пальцев. Массаж должен быть достаточно энергичным, глубоким в области ладонной поверхности предплечья и межкостных мышц, но при этом необходимо учитывать наличие болевого синдрома. Для устранения боли с первых же процедур необходимо применять механическую вибрацию с помощью шаровидного резинового вибратода в области локтевой борозды между внутренним мыщелком плечевой кости и отростком локтевой кости, а также по ходу локтевого нерва. Подобная схема массажа применяется при неврите срединного нерва. Смотри 6.14.4. Продолжительность массажа 15-20 минут ежедневно. Курс массажа необходимо регулярно повторять через 3-4 недели до, возможно, полного восстановления функции пораженной конечности.